оставив князя и полицейского инспектора одних. Когда Бонапарт изложил свою теорию Матеусу, тому показалось, что построения француза достаточно обоснованы. Глава 39. «Разумеется, совпадений множество», — сказала судья Родригес Ланчес после того, как Даниэль подробно рассказал ей все, что ему к тому времени удалось выяснить в связи с Бетховеном. Судья принимала его у себя в кабинете, несмотря на напряженный распорядок дня. Она терпеливо сносила то, что их постоянно прерывали, хотя из-за этого было довольно трудно не упустить нить разговора. «Я тоже так считаю», — согласился Даниэль. «Во всяком случае, некоторые из событий, случившихся в последние дни, безусловно связаны между собой. Отсеченная голова с отрывком бетховенской партитуры, неизвестное письмо композитора, новый портрет Бетховена, на котором он, похоже, улыбается. К тому же твой друг Малинок говорит, что там, где нашли письмо, есть явный след другого предмета размером с большую тетрадь. И если мы придерживаемся гипотезы о существовании Десятой симфонии, которую кто-то обнаружил...» Дверь кабинета открылась, появилась секретарь суда. «Прости, Сусанна, я не знала, что у тебя гость. Опознание задержанных начнется через 10 минут. Я иду вниз». «Хорошо, я тоже сейчас приду. Филиппе здесь?» «Я тут», — ответил судебный врач, появляясь в дверях, словно достаточно было произнести его имя, чтобы он материализовался. Медэксперт вошел в кабинет судьи и вынул из портфеля бумаги. «Я пришел с хорошими новостями о покойнике по делу Какабеллоса. Проведенное сегодня утром вскрытие не обнаружило следов укусов осы или какого-то другого насекомого, вызывающих анафилактический шок. Сходим вместе поесть, Сусанна». «Хорошо, но ближе к полудню. Мне нужно освободить одного заключенного, а я еще не написала судебного постановления. С Даниэлем ты уже хорошо знаком. Он пришел со свежими новостями по делу Томаса». Даниэль и судмедэксперт обменялись рукопожатиями, и врач уселся на свободный стул. «В таком случае я остаюсь. В конце концов, из нас троих я был в самых близких отношениях с Томасом, так как производил вскрытие». Судья посмотрела на него с упреком, но ничего не сказала. «Паниаго все больше убеждается в том, что Десятая симфония существует, и что татуировка на голове у Томаса — это ключ, который нас к ней приведет». «Ну так это же замечательно, Сусанна!» «А тебе, парень, нужно выдать бляху детектива прямо сейчас. Имеешь хоть какое-то представление о том, чему могут соответствовать эти числа?» «Пока ни малейшего. К тому же у меня нет 100-процентной уверенности, что рукопись Бетховена попала к Томасу. Мне необходимо проанализировать партитуру или прослушать запись концерта. Хесус Мараньон сказал мне, что у него нет ни того, ни другого, но, возможно, нам сможет что-то сообщить дочь Томаса». Судья выдвинула ящик письменного стола и вытащила лист бумаги, заполненный фамилиями и номерами телефонов. «Вот список всех музыкантов, исполнявших симфонию вместе с Томасом. Почти все иностранцы, вероятно, чехи, говорят, они самые дешевые. Наверняка они уже разъехались по концертным турам. Поскольку к тебе, как к собрату-музыканту, они отнесутся с доверием, постарайся выведать кое-что еще. Выясни, не упоминал ли Томас хотя бы вскользь о татуировке или партитуре. Чтобы установить мотив преступления, мы должны найти рукопись. Я уже разговаривала с дочерью Томаса. Она живет в Паласе. Вот номер ее телефона». «Ты сказал Сусанне, что рыночная стоимость партитуры около 30 миллионов евро?» — с явным волнением спросил судебный врач. «Может, я немного преувеличил», — ответил Даниэль, — «но если это вся симфония, а не только первая часть, трудно вообразить, сколько может заплатить за нее коллекционер-фанатик.